Закон созвучия управляет миром. В растениях, цветах, деревьях, оперении птиц, окраске рыб, в строении тел, животных и человека резко отмечено это созвучие. Гармония или взаимодействие всех органов тела основано на этом законе. Какое соответствие между формой, скажем, розы и ее запахом надо явить, чтобы ее внутренняя сущность созвучала с внешним ее выражением? То же созвучие выражается и в химических реакциях элементов Менделеевской шкалы. Высшую формою созвучия в человеке будет равновесие или согласованность. Правильно, что вспомнили слова о мире, который выше всякого разумения. Чем выше сферы, тем полнее созвучие. Низшие слои пространства характеризуются разновесием. Хаос есть антипод созвучия. Материя Люцида обладает степенью созвучия, которая выражается звучанием, называемым музыкой сфер. Все в природе звучит, и каждая индивидуализированная сущность, будь то цветок, дерево, рыба, птица, животное или человек, имеет свою звуковую ноту или вибрационный ключ, выражающийся в определенной математической формуле. Все предметы и все живые формы индивидуализированы. Даже двух листьев на всех деревьях мира не найдете схожих. Аналогия не значит схожесть. Не повторяется ничто, хотя явления и могут быть аналогичными. Закон спирали исключает повторение. Бесконечное многообразие проявленных форм свидетельствует об этом.